Микроволновые печи. Вы когда-нибудь задумывались над тем, как микроволновка воздействует на воду, пищу и организм человека? Российские ученые обнаружили уменьшение пищевой ценности, а также наличие канцерогенных соединений и губительных для мозга радиолитиков практически во всех продуктах, приготовленных в микроволновой печи. Употребление таких продуктов, по мнению авторов исследования, может также вызывать ослабление памяти и концентрации, эмоциональную неустойчивость и снижение умственных способностей. Изучая пищевую ценность продуктов, приготовленных в микроволновке, российские ученые обнаружили значительное ослабление их поля жизненной энергии. Это касается 90% таких продуктов. Кроме того, витамины группы В, витамины С и Е, связанные со снижением стресса и профилактикой онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также микроэлементы, необходимые для оптимального функционирования мозга и организма в целом, теряют полезные свойства даже после кратковременного воздействия микроволн. По своей пищевой ценности продукты, приготовленные в микроволновке, ничем не лучше бумаги. В одном исследовании было проведено сравнение. Одни растения поливали обычной водой, а другие – водой, подвергнутой воздействию микроволн. Растения, которые поливали водой из микроволновки, погибли через 7 дней. Микроволны разрушают молекулярные связи, которые и делают пищу питательной. Под действием сверхвысокочастотных колебаний влага, содержащаяся в продуктах, закипает. Молекулы воды мечутся с головокружительной скоростью, совершая более миллиарда колебаний в секунду, и соприкасающиеся с ними пищевые молекулы разрушаются, вследствие чего меняется химический состав продуктов. Образуются новые причудливые конфигурации, совершенно нетипичные для человеческой пищи. Попадая в организм, такие продукты с разрушенной молекулярной структурой отправляются прямиком в отходы, и это не безвредные отходы, это ядерные отходы. Если вы не хотите, чтобы ваш организм страдал от дефицита необходимых нутриентов, лучше уберите микроволновку из своей кухни и выбросьте ее на свалку. Кроме того, у любой микроволновой печи неизбежно имеет место утечка излучения наружу. В итоге радиация накапливается в кухонной мебели, которая со временем сама становится источником излучения. Использование микроволн в приготовлении пищи влечет за собой расстройства в лимфатической системе и открывает дорогу для некоторых форм рака. В ходе исследований обнаружено ускоренное формирование раковых клеток в крови людей, потребляющих продукты из микроволновки. Российские ученые сообщили также об учащении случаев рака желудка и кишечника, заболеваний систем пищеварения и выделения и образования клеточных опухолей, включая саркому. Другие побочные эффекты сверхвысокочастотного воздействия. Высокое кровяное давление, истощение надпочечников, ишемическая болезнь сердца, мигрень, головокружение, ухудшение памяти, бессвязные мысли, расстройство внимания, повреждение мозга, тревожность, перепады настроения, депрессия, нарушение сна, боли в желудке, аппендицит, катаракта, выпадение волос. Расстройство репродуктивной функции.